Извинения. Apology. Извините, если извиняетесь. Sorry. Извините. I'm sorry. Мне так жаль. I'm so sorry. Извините, я не могу. I'm sorry, I can't. Извините, я не расслышал. I'm sorry, I didn't catch what you said. Извините, я на секунду. Excuse me a moment. Подождите минуту, пожалуйста. Just a minute, please. Можно вас побеспокоить? May I bother you for a moment? Секундочку. Just a moment. Это моя вина. It was my fault. Я был неосторожен. It was careless of me. Я не хотел вас обидеть. I didn't mean that. Извините, если привлекаете внимание или прерываете. Excuse me. Извините, я должен идти. Excuse me, I must be going. Простите, пожалуйста. I am ever so sorry. Простите, что заставил вас ждать. Sorry for keeping you waiting. Извините, что заставил вас ждать. I'm sorry to have kept you waiting. Я прошу прощения за то, что... I apologize for... Прошу прощения. I beg your pardon. В следующий раз постараюсь. Next time I'll get it right. Извините за опоздание. Forgive me for being late. Я не помешаю? Am I disturbing you? Нет, ничего. Never mind. Ничего, пожалуйста. Oh, it's nothing. Ничего. Forget it.